В голову за то, что гнусно передергивал христианские заповеди, обратив их на служение собственным целям и выгоде. В сердце за те разбитые сердца, которые он оставил в жизни своей. И мужское достоинство за то, что бессовестно совратил, а потом бросил прекрасную молодую женщину, которая заслуживала быть любимой. Вы уже просто изуродовали его, Клэр. Да, это было какое-то месиво, я даже не ожидала. Как вы выбрались из отеля? Так же, как и вошла. На этаже меня никто не видел, поскольку его полностью занимали Уальды. Я спустилась в лифте в вестибюль и воспользовалась выходом на Юниверсити-стрит. Клэр облизала пересохшие губы и нервно взглянула на Кассиди. А чтобы меня никто не узнал на случай, если после меня останутся какие-то улики, я оделась как мама. То есть... Я надела ее платье, шляпу, в которой она собиралась бежать со своим возлюбленным, а в руках у меня был чемодан. Очень умно. Значит, если бы свидетели потом спросили, кого они видели в отеле в этот час, они бы описали Мэри Кэтрин. Ее бы автоматически исключили из числа подозреваемых, поскольку всем известно о ее странностях, и персонал отеля уже привык видеть ее разгуливающей в таком наряде и с чемоданом в руках. Все точно. Но я совершенно не ожидала, что мама и в самом деле отправится в ту ночь в отель. Без шляпы и чемодана. Его вопрос, казалось, застал ее врасплох. Нет. Они, естественно, у нее были. Мне показалось, вы говорили, что сами воспользовались ими. Ну да. Но, вернувшись домой, я переоделась, прежде чем отправиться на прогулку. В это время мама и ушла. Я не уверен, что... «Все вами рассказанное совпадает по времени со смертью Уальда», — нахмурившись, произнес Кассиди. «Если бы я был вашим адвокатом, я бы использовал все эти временные несовпадения в линии защиты разбирательства в суде. Разбирательства не будет, я призналась. Осталось лишь выслушать приговор, и на этом все будет кончено». «Вас послушать, так вы ждете и не дождетесь этого», — со злостью сказал он. «Неужели вам так хочется провести остаток жизни в тюрьме?» Она отвернулась. «Я только хочу, чтобы все это поскорее закончилось». Изрядно вспотев от духоты и напряжения, Кассиди пригладил руками взмокшие волосы. «Почему вы не избавились от револьвера, Клэр? Почему той ночью, пока гуляли, вы не выбросили его в реку? Да, надо было так и сделать, — жалобно ответила она, — но я никак не думала, что он когда-нибудь возникнет в полицейском протоколе». Единственными отпечатками пальцев на оружии оказались отпечатки Ясмин. На мне были мамины перчатки. Мы их можем исследовать на наличие частичек пороха. Я их уничтожила, я и купила новые, так что вы ничего не найдете. В уме и хитрости вам не откажешь. Боже, я же во всем призналась, и с единственной целью, чтобы поскорее со всем этим покончить, — вскипела она, — но вы же меня просто истерзали. Кассиди, никак не отреагировав на эту вспышку, вновь обратился с вопросом. «Когда вы выкрали револьвер из сумочки Ясмин? За неделю до того, как им воспользовалась?» Ясмин тогда прилетела лишь на одну ночь. Она была довольно ветреной и со своими вещами не особенно церемонилась, так что я знала, если она и обнаружит пропажу, ее это нисколько не огорчит. Через несколько дней я положила его обратно. Это после того, как вы стали интересоваться оружием. Как я и ожидала, Ясмин не придала этому эпизоду особого значения. Это на вас совсем не похоже, Клэр. Воспользовавшись оружием Ясмин, вы тем самым косвенно вовлекли ее в убийство. Я не думала, что из него еще когда-нибудь будут стрелять. И уж, конечно, не ожидала, что он унесет жизнь самой Ясмин. В глазах Клэр стояли слезы. Все это время, прошедшее после смерти Ясмин, ей так и не удалось побыть наедине со своим горем. Надо было мне все-таки избавиться от этого проклятого револьвера. Ясмин гораздо тяжелее переживала случившееся с ней, чем я предполагала. Нечто ужасное должно было произойти. Я же была слишком занята, чтобы обратить на нее внимание, ушла в свои проблемы и увлеклась. Внезапно она замолчала и украдкой взглянула на Кассиди. Слишком увлеклась этим расследованием и не заметила, что Ясмин молчаливо просила о помощи. Я предала ее. Кассиди промолчал. После некоторой паузы он спросил, В тот вечер, когда вы подошли после проповеди к Уальду, какие чувства вы испытывали к нему? — Интересный вопрос, — тихо произнесла она. Как ни странно, я не почувствовала острой ненависти, которую ожидала. Приняв меня за новообращенную, он положил свои руки мне на голову. Я ничего не ощутила, ни физически, ни эмоционально. Я заглянула в его глаза, ожидая какого-то душевного всплеска, трепета, может быть, но поняла, что передо мной чужой, незнакомый человек. Ничто не влекло меня к нему. Я даже не испытала желания признать в нем своего отца, так же, как он не захотел признать меня 32 года назад. Я рада, что он так и не узнал ничего обо мне. После той душевной травмы, которую он причинил моей матери, он не заслуживал чести знать свою дочь. «Браво, Клэр!» Он посмотрел на нее долгим, полным восхищения взглядом. Даже протянул руку, чтобы коснуться ее щеки, но тут же отдернул ее. Потом, отодвинув стул, поднялся. «Я должен позвонить Краудеру. С ним уже, наверное, удар приключился, может, и не один. В доме есть что-нибудь из еды? Я не голодна. Все равно вам надо поесть». Клэр безразлично пожала плечами. «За углом есть кафе. Снаружи оно не производит впечатления, но мистер Тибодо готовит вкусные сандвичи с жареными устрицами. Что ж, прекрасно. Пошли?» «Я останусь здесь. Ни в коем случае. Кроме того, вы обещали Гарри, что позвоните». У Клэр не было сил с ним спорить. Вид у Кассиди был решительный. С трудом, еле передвигая ноги, Клэр последовала за ним. «Я пытаюсь связаться с помощником окружного прокурора Кассиди. Вы неправильно набрали номер. Это полиция, сэр. Я знаю, но прокуратура уже закрыта». «Да, верно. Звоните завтра. Нет, подождите. Не вешайте трубку». Андрей Филиппи был взволнован до предела. Он, в конце концов, решился сделать этот звонок, но все его попытки связаться с Кассиди оказались безуспешными. В прокуратуре рабочий день уже закончился, а в полицейском участке сидел зануда. «Мне просто необходимо сегодня же вечером переговорить с мистером Кассиди. Должен же быть какой-нибудь способ связаться с ним после работы. Его домашний телефон есть в справочнике?» «Не знаю». «Тогда вы, может быть, проверите у старшего?» «Вы хотите заявить о преступлении?» «Я хочу поговорить с мистером Кассиди». От природы высокий голос Андре взвился до настоящего фальцета. Чувствуя, что близок к истерике, и по его интонациям это уже заметно, он заставил себя успокоиться. «Речь идет о деле Джексона Уайльда». «О деле Джексона Уайльда, говорите?» «Да». «И отказывая мне в помощи, вы осложняете расследование». Андре надеялся, что хотя бы этим расшевелит дежурного. Однако он где-то вычитал эту фразу, и теперь она показалась ему вполне уместной. Во всяком случае, смысл ее был угрожающим, и, видимо, эффект был достигнут, потому что в трубке раздалось: «Подождите у телефона». Пока тянулось ожидание, Андрей еще раз просмотрел первые полосы вечерних газет. Самая свежая информация подтверждала непричастность Ясмин к убийству Уальда. Но помещенная под расплывчатым черно-белым снимком статья недвусмысленно намекала на участие Ясмин в подрывной деятельности и ее возможное психическое расстройство. Андрей воспринял эти вздорные обвинения как личное оскорбление. Так же, как и его маман. Ясмин не поняли и не защитили. С этим Андре больше не мог мириться. Словно подливая масло в огонь, другой заголовок трубило признание Клэр Лоран в убийстве Джексона Уайльда. «Конечно же, и эта информация была ложной», — с негодованием рассуждал Андре. «С какой стати Клэр сознаваться в убийстве? Это же нелепо. Более того, это чистая ложь». Попытки Андре связаться с Клэр не увенчались успехом. Во французском шелке к телефону так никто и не подошел. Весь мир, казалось, сошел с ума. Один Андре в здравом рассудке противостоял всеобщему безумию. И в такой ситуации он считал единственным выходом обратиться к Кассиди. «Эй, вы еще ждете?» «Да», — с готовностью ответил Андре. «Можете дать мне домашний телефон Кассиди?» «К сожалению, нет. Мне сказали, что сегодня его застать невозможно, и нужно ждать завтрашнего утра, когда он, вероятно, выступит с заявлением. Но я не из прессы. Да будет вам, клянусь!» Вот что я вам скажу. Если хотите, я дам вам телефон Говарда Гленна, детектива, который работает с Кассиди. Андре вспомнил тех невежественных болванов из полиции, которые заполонили отель на утро после убийства. Я буду говорить только с мистером Кассиди. Как знаешь, приятель. Полицейский отключился, оставив Андре в полной растерянности и замешательстве. Он мучительно ломал голову над тем, что же делать дальше. Сосредоточиться на работе было невозможно. Впервые за свою бытность ночным менеджером он пренебрег обязанностями и забыл о клиентах. Почему не отвечает телефон во французском шелке? Где Клэр? Где Кассиди? И если ему в конце концов удастся связаться с ним, найдет ли он в себе силы сказать то, что должен сказать?